«Так говорите, вы его дядя по материнской линии?» — переспросил Коровин, внимательно глядя на Феликса Станиславовича и почему-то задержавшись взглядом на шее визитера. «И служите, стало быть, в банке?» Лагранж чуть ли не час проторчал в кабинете у доктора, а никакого толку пока что не выходило. Донат Савич оказался собеседником трудным, не желающим поддаваться психологической обработке, правила которой были разработаны лучшими умами департамента полиции и жандармского корпуса. В полном соответствии с новейшей допросительной наукой, полицмейстер попытался в первую же минуту знакомства установить правильную иерархию, обозначить, кто отец, а кто сын. Крепко пожал руку худощавому, гладко выбритому доктору, пристально посмотрел ему прямо в глаза и с приятной улыбкой сказал: «Превосходное у вас заведение! Наслышан, начитан, впечатлен. Просто счастье, что Алешек попал в такие надежные руки». Комплимент нарочно произнес тихим-притихим голосом, чтобы оппонент сразу начал прислушиваться, мобилизовал мышцы холки и непроизвольно наклонил голову вперед. Кроме того, в соответствии с законом зеркальности, после этого Коровин должен был говорить громко, напрягая связки. На этом первый этап складывающихся отношений был бы благополучно завершен, начальное психологическое преимущество получено. Но доктор владел методой дискурсивного позиционирования не хуже полицмейстера. Должно быть, насобачился на своих пациентах, если бы разговор происходил не на территории Доната Савича, а в некоем строгом кабинете с портретом государя-императора на стене. Преимущество было бы на стороне Феликса Станиславовича, а так что ж, пришлось менять аллюр на ходу. Когда врач энергично сжал руку полковника, взгляда не отвел, а налестные слова еле слышно произнес: «Помилуйте, какое уж тут счастье!» Лагранж сразу понял, что не на того напал. Хозяин усадил посетителя в чрезвычайно удобное, но низкое и несколько запрокинутое назад кресло. Сам же уселся к письменному столу, так что Феликс Станиславович был вынужден смотреть на Коровина снизу вверх. Инициатива диалога тоже сразу попала к доктору. «Очень хорошо, что вы так быстро прибыли, но уже рассказывайте скорей». «Что рассказывать?» — смешался Лагранж. «Как что? Всю жизнь вашего племянника с самых первых дней. Когда начал держать головку, в сколько месяцев стал ходить, до какого возраста мочился в кровать, и родословную тоже со всеми подробностями. Молодой человек у меня однажды был, еще до раптуса, и я провел первичный опрос, но нужно сверить данные». Проклиная себя за неудачно выбранную легенду, полицмейстер принялся фантазировать и отвечать на миллион разных идиотских вопросов. Перейти к делу все никак не получалось. «Да, служу в банке», — ответил он, — «в Волжско-Каспийском, старшим конторщиком». «Ага, конторщиком», — Донат Савич вздохнул, вынул из золотого портсигара с бриллиантовой монограммой папиросу, сдул с нее крошку табака. «А откуда у вас полоска на шее?» «Вот здесь». «Такая бывает у постоянного соприкосновения с воротником мундира у военных или у жандармов». «Чертов докторишка! Битый час издевался, заставлял выдумывать всякую чепуху про детскую ветрянку и анонистические склонности обожаемого племянника, а сам отлично все понял». Феликс Станиславович добродушно усмехнулся и развел руками, как бы отдавая должное проницательности собеседника. Нужно было снова менять тактику. «Да, господин Коровин, вас на мякине не проведешь, вы совершенно правы. Я не конторщик Червяков, я заволжский полицмейстер Лагранж. Как вы понимаете, человек моего положения пустяками заниматься не станет. Я прибыл сюда по чрезвычайно важному делу, хоть и в неофициальном качестве. Дело это связано с неким монахом, запросто разгуливающим по водам и пугающим по ночам глупых обывателей», — подхватил ушлый доктор, выпуская колечко дыма. «Чем же, позвольте осведомиться, сей фантом заинтересовал ваше везде нососующее, то есть, я хотел сказать, вездесущее ведомство. Уж не усмотрели ли вы в святом Василиске пресловутый призрак, которым стращает эксплуататоров господа марксисты? Лагранж побагровел, готовый поставить взорвавшегося лекаришку на место, но здесь приключилось одно странное обстоятельство. День нынче, в отличие от вчерашнего, выдался солнечным и необычайно теплым, вследствие чего окна кабинета были раскрыты. Погода стояла сладчайшая, ни облачка, ни ветерка, сплошь золото листвы и переливчатое дрожание воздуха. Однако же распахнутая створка жалюзи вдруг качнулась. Совсем чуть-чуть, но от профессионального взора полицмейстера эта аномалия не ускользнула. «Так-так», — намотал себе на ус Феликс Станиславович, — «поглядим, что будет дальше». Присматривая краешком глаза за интересной створкой, он понизил голос. «Нет, Донат Савич, на призрака коммунизма черный монах нисколько не похож. Однако же имеют место разброд и шатание среди обывателей, а это уже по нашей части». «Стало быть, Ленточкин, полицейский филер?» — Коровин удивленно покачал головой. «Ни за что не подумаешь. Видно, способный малый, далеко бы пошел бы. Но теперь, увы, навряд ли. Жалко мальчишку, он очень-очень плох. А хуже всего то, что я не могу сыскать ни одного хоть сколько-то сходного медицинского прецедента. Непонятно, как подступиться к лечению, а время уходит. Драгоценное время. Долго он так не протянет». Наконец-то разговор пошел о деле. «Что он вам рассказал о событиях той ночи?» — спросил полковник и вынул блокнот. Доктор пожал плечами. «Ничего, ровным счетом ничего. Не в таком был состоянии, чтоб рассказывать». «Я ему не симпатичен», — мысленно констатировал Лагранж, «и до такой степени, что не желает нужным это скрывать. Ничего, голубчик, фактики ты мне все равно изложишь, никуда не денешься». Вслух говорить ничего не стал, лишь выразительно постучал карандашом по бумаге, мол, продолжайте, слушаю. В прошлый вторник, то есть ровно неделю назад, на рассвете меня разбудил привратник. В дом ломился ваш племянник, всколокоченный, расцарапанный, с выпученными глазами и совершенно голый. — Как так? — не поверил Феликс Станиславович. — Совсем голый? И по острову так шел. «Галей не бывает. Повторял все время одно и то же. Кредо, домини, кредо. Поскольку он уже бывал у меня прежде, когда...» «Знаю, знаю», — нетерпеливо покивал полковник. «Дальше». «Ах, даже так», — доктор почесал переносицу. «Значит, о первом своем визите он вам доложить успел. В общем, видя, в каком он состоянии, я велел пустить в дом. Какое там? Кричит, вырывается». Двое санитаров в прихожую затащить не смогли. Попробовали накинуть одеяло, ведь холодно. То же самое, бьется, срывает себя. Сгоряча надели смирительную рубашку, но тут у него такие конвульсии начались, что я велел снять. Я вообще противник насильственных способов лечения. Не сразу, совсем не сразу я понял. Донат Савич снял очки, не спеша протер стеклышки и только после этого продолжил свой рассказ. «Да, так вот. Не сразу я понял, что имею дело с небывало острым случаем клаустрофобии, когда больной не только боится любых помещений, но даже не выносит никакой одежды. Говорю вам, очень редкий случай, я такого ни в учебниках, ни в статьях не встречал, поэтому и оставил вашего племянника для изучения. К тому же переправить его отсюда не представляется возможным. Во-первых, простудится, да и вообще, как вести нагишом в смысле общественной нравственности? Паломники будут фрапированы, да и архимандрит меня по головке не погладит». Феликс Станиславович наморщил лоб, переваривая удивительные сведения. Про неспокойную створку жалюзи, которая, впрочем, больше не качалась, полицмейстер и думать забыл. — Погодите, доктор, но где же вы его держите? — Голову на улице, что ли? — Коровин рассмеялся довольным, снисходительным смешком и встал. «Пойдемте, старший конторщик, сами увидите».